449. Август 4. Временное и вечное встречаются в сознании человека, и в сознании его и должны сочетаться гармонически. Одно без другого лишено смысла, ибо без временного как можно осознать вечное? Временное есть путь к вечному. Временное и вечное есть два полюса единой вещи, две стороны одной медали, как день и ночь — часть одних суток. Лишь через временное достигается осознание вечности или беспредельности. И беспредельность понимания и знания растет через опыт, получаемый во временном. Что же такое человек? Человек есть вечное, проявленное во временном, и на челе его начертан знак духа. И если тела от того, что временно, то от вечности духа.